Глава 21. Так отвечал Иов. «Выслушайте, выслушайте мои слова и хоть этим меня утешьте. Потерпите, пока я говорю, а когда скажу, издевайтесь. Разве жалоба моя на человека? Или нет у меня причин возмущаться? Посмотрите на меня и оцепенейте, и рукой рот себе зажмете. Как подумаю сам, прихожу в ужас, в дрожь меня сразу бросает. Почему нечестивцы живут на земле, и к старости их мощь лишь возрастает? Их потомство с ними неразлучно, их отпрыски всегда пред ними. Ужас домам им неведом, и не занесен над ними жезл Божий. Быки у них коров покрывают не напрасно, все с приплодом и выкидышей нет. Резвится их детвора, как овечки, поют под бубные арфы, веселятся под звуки свирели. Они проводят свою жизнь в благополучии и в Шеол не сходят легко. А ведь Богу они говорят: «Ступай прочь, не желаем знать твоих путей». Всесильный, кто он, чтоб мы ему служили, что нам проку его упрашивать? И все же они владеют своим добром. Прочь от меня, помыслы нечестивых! Часто ли гаснет светильник нечестивых, и несчастье к ним приходит? Обрекает ли их Бог в гневе на муку? Быть бы им, как солома на ветру, как мекина, развеянная вихрем. Или Бог кару приберег для их потомков? Но пусть воздастся злодею, чтоб знал он. Пусть своими глазами увидит гибель, отведает гнев всесильного. А после смерти, что ему до семьи, когда срок его жизни истечет? Но Бога ли поучать того, кто судит вышних? Один умирает в расцвете сил, в полном покое и довольстве. Тело его кровь с молоком, его кости напоены мозгом. А другое умирает в горечи душевной, так и не вкусив счастья. Оба они в землю лягут, червями покроются оба. Знаю, о чем вы думаете и какой измышляете ответ. Скажете: где теперь дома знати? Где шатры, в которых жили нечестивцы? Но расспросите-ка тех, кто странствует, и вдумайтесь в их свидетельство. В день беды невредим злодей, день гнева обходит его стороной. Кто же скажет ему в лицо правду, кто воздаст за все его дела? А когда его скроет могила, то поставит у гробницы стражу, пухом будет ему земля долины, и весь род людской за ним пойдет, и не счесть идущих перед ним. Так что мне ваши пустые утешения, ваши речи — сплошная ложь.